Глава 65. Женщина-полицейский обняла меня за плечи и вывела наружу. Я начал дрожать. Она, вероятно, думала, что это от ночного воздуха, но, конечно же, это было не так. Она сняла куртку и накинула на меня, но этого было недостаточно. Я опустил руки в слишком длинные рукава и прижал к груди. В карманах было полно всяких полицейских штучек, но меня это вполне устраивало. Тяжесть была приятной. Во дворе стояли три патрульные машины. Две по бокам от маленькой машины Лис и одна позади нее. Пока мы там стояли, подъехала еще одна машина, на этот раз внедорожник с надписью «Начальник полиции Ренфилда» на двери. Я предположил, что сейчас в городе праздник для пьяниц и любителей полихачить, потому что большая часть городских полицейских сил, должно быть, была здесь. Еще один полицейский вышел из машины и присоединился к женщине. «Что там произошло, малыш?» Прежде чем я успел ответить, женщина-полицейский приложила палец к моим губам. Я не возражал, на самом деле это было даже приятно. «Никаких вопросов, Дуайт. Этот мальчик в шоке. Ему нужна медицинская помощь». Дородный мужчина в белой рубашке с бейджем на шее, начальник полиции, как я предположил, вышел из внедорожника и как раз успел услышать последние слова. «Позаботься о нем, Кэролайн, пусть его осмотрят. Есть ли подтвержденные мертвецы?» «У подножия лестницы лежит тело. Похоже, это женщина. Я не могу подтвердить, что она умерла, но, судя по изгибу ее шеи...» «О, она точно мертва», — сказал я им и заплакал. «Давай, Кару», — сказал начальник. «И даже не думай вести его в окружной центр. Отвези в Мэдноу. Никаких вопросов, пока я туда не приеду. А также до тех пор, пока у нас не появится взрослый, который за него отвечает. Как его зовут?» «Пока не знаю», — ответила Кэролайн. «Это сплошное безумие. Там нет света». Начальник наклонился ко мне, положив руки на бедра, и я снова почувствовал себя пятилетним. «Как тебя зовут, сынок?» «Вот тебе и никаких вопросов», — подумал я. «Джейми Конклин. И моя мама уже едет сюда. Ее зовут Тиа Конклин. Я ей позвонил». «Угу». Он повернулся к Дуайту. «Почему здесь нет света? Во всех домах по дороге сюда было электричество». «Не знаю, шеф». «Он отключился, когда она бежала за мной по лестнице. Думаю, именно поэтому она и упала. Я видел, что ему просто зудит расспросить меня поподробнее, но он только еще раз сказал офицеру Кэролайн, чтобы та брала меня и уезжала. Когда она выбралась со двора и поехала по извилистой подъездной дорожке, я пошарил в карманах брюк и обнаружил там телефон Лис, хотя и не понимал, как клал его туда. «Можно я еще раз позвоню маме и скажу, что мы едем к доку в коробке?» «Конечно». Уже позвонив, я понял, что если офицер Кэролайн узнает, что я пользуюсь телефоном Лис, у меня могут быть неприятности. Она может спросить, откуда я знаю пароль покойницы, и я не смогу быстро подобрать хороший ответ. Но она меня ни о чем не спрашивала. Мама сказала, что она уже вызвала Uber, что, вероятно, обойдется в небольшое состояние, так что хорошо, что агентство вернулось к рентабельности. И они отлично проводят время. Она спросила, действительно ли со мной все в порядке. Я сказал ей, что это так, и что офицер Кэролайн везет меня в Мэдноу в Ренфилде, но только для осмотра. Она велела мне не отвечать ни на какие вопросы, пока она не приедет, и я ответил, что не буду. «Я позвоню Монти Гришему», — сказала она. «Он не занимается подобной юридической практикой, но наверняка знает того, кто занимается». «Мне не нужен адвокат, мама». Офицер Кэролайн бросила на меня быстрый косой взгляд, когда я это произнес. «Я ничего не сделал». «Если Лиз кого-то убила, а ты был там, то он тебе нужен. Будет дознание, пресса, я не знаю, что еще. Это моя вина. Я привела эту суку в наш дом». Потом она сплюнула. «Чёртова Лиз!» Сначала она была хорошей. Это было правдой, но внезапно я почувствовал себя очень, очень уставшим. «Увидимся, когда приедешь». Я закончил разговор и спросил офицера Кэролайн, сколько времени нам понадобится, чтобы добраться до доктора в коробке. Она сказала 20 минут. Я оглянулся через плечо, через сетку, отгораживающую заднее сиденье, внезапно уверенный, что Лиз будет там, или, что гораздо хуже, Террио. Но там было пусто. «Здесь только ты и я, Джейми», — сказала Кэролайн. «Не беспокойся». «Я и не беспокоюсь», — сказал я. «Но была одна вещь, о которой я должен был побеспокоиться, и, слава богу, я вспомнил, иначе мы с мамой могли бы попасть в большие неприятности. Я прислонился головой к окну и отвернулся от Кэролайн. «Собираюсь немного вздремнуть». «Валяй». В ее голосе была улыбка. Я действительно немного вздремнул. Но сначала я выключил телефон Лиз, спрятав его своим телом, и удалил запись, которую она сделала, ту, где я пересказывал сюжет тайны Руанока моей маме. Если они изымут телефон и узнают, что он не мой, я что-нибудь придумаю. Или просто скажу, что ничего не помню, что было бы безопаснее. Но они не должны были услышать эту запись. Ни за что.